Глава 12. Костер к тому времени почти потух, но схватка продолжалась и в сгустившемся мраке. Оба востака, как заведенные, продолжали атаковать сэр Лего. Дважды Халадин стрелял по ним, едва лишь те отрывались от сержанта, и оба раза мазал самым позорным образом. Наконец хромающий востак пропустил еще один удар. Уронив меч, он опустился на карачки и со стонами пополз прочь, волоча раненую ногу. Халадин плюнул было на доходягу, хрен бы с ним, не до него. Но вовремя заметил, что тот подобрался к одному из тюков и, сидя прямо на земле, уже вытащил из него лук. Сунув же руку в свой колчан, он, разом оледенев, нащупал в нем одну единственную стрелу. Они одновременно взяли друг дружку на прицел, но тут нервы у доктора сдали. Он спустил тетиву и сразу отпрыгнул вправо, уловив в тот же самый миг смертоносное дуновение, прошелестевшее полутора футами левее его живота. Востаку повезло меньше. Он, сделав свой выстрел, не мог увернуться и лежал теперь навзничь с халадиновой стрелой, засевшей под ключицей. Церлэк тем временем обманным движением заставил своего противника раскрыться и нанес ему удар в шею. Все лицо у Рокуэна было теперь сплошь покрыто липкими брызгами. А уж про руку-то и говорить нечего. С пальцев чуть не капало. Ну что, вроде как все. Виктория, мать ее так. Халадин, не теряя ни минуты, навалил дров в угасающий костер и, устроившись так, чтобы не загораживать свет, одним отработанным движением распорол липнущую к пальцам штанину Тангорна. Крови было порядком, хотя для такой глубокой раны можно считать, что не так уж и много. Бедренная артерия, по крайней мере, не задета, хвала единому, что эльфийские клинки чуть ли не втрое уже востакских. Так, жгут, теперь затампонировать. Сержант, обойдя стоянку, деловито прикончил двоих востаков, подававших признаки жизни, и опустился на корточки рядом с военлекарем. «Что скажешь, доктор?» «Ну что, бывает и хуже. Кость цела, связки, сколько я вижу, практически не задеты. Самые крупные сосуды тоже. Подай-ка вон ту тряпицу». «Держи». «Идти он сможет». «Шутить изволите?» «Тогда, ребята...» Разведчик тяжело поднялся на ноги и зачем-то тщательно отряхнул песок с колен. «Тушите свет и сливайте в воду». Двое-то удрали. И гнаться за ними по этой темнотище уже без смысла. Еще до рассвета они добредут до этого своего опорного пункта на тракте. Заплутать по дороге им просто негде. Чеши себе прямиком на север по краешку Хаммада. Как только разведнеется, они начнут прочесывание. Улавливаете? Тангорн внезапно приподнялся на локте, и Халадин с ужасом понял, что тот оставался в полном сознании все то время, пока они ковырялись в его ране. Костер ярко высветил лицо барона, оранжево-блестящее от пота. Голос его, впрочем, ничуть не утратил прежней твердости, разве что чуть осел. «Не берите в голову, парни. В конце концов, я должен был стать покойником еще позавчера. Доведись мне переиграть кон, я распорядился бы отсрочкой точно так же». С этими словами он резко оттянул вниз свой ворот, открывая сонную артерию. «Давайте, сержант! Чик-чирик, дело с концом. А то больно уж неохота обратно, по шейку в песочек. Уносите ноги и удачи вам. Жаль, наше знакомство было столь скоротечным, но тут уж ничего не попишешь». «Я, барон, человек простой», — спокойно отвечал Сарлык, «и привык действовать по уставу. А пункт 42, к вашему сведению, говорит ясно. Укол милосердия дозволяется лишь при прямой угрозе того, что раненый попадет в руки врага. Вот появится прямая угроза. Завтра, к примеру. Тогда и поговорим». «Не валяйте дурака, сержант! За каким хреном гробится всем троим? Меня-то этим вы все равно не спасете». «Разговорчики в строю! Вместе пришли, вместе и уйдем, а на прочее воля единого. Доктор, осмотрите тючок эльфа. Нет там аптечки». Халадин мысленно обозвал себя ослом. Поискать эльфийскую аптечку мог бы догадаться и сам. Так, что там у него? великолепный лук и колчан на 30 стрел. Каждый наконечник заключен в кожаный чехольчик. Ага. Значит, отравленные. Чудо-оружие. Непременно наложу на него лапу. Бухта эльфийской веревки. Полфунта весу, пинта объему, 100 футов длины, выдержит 3 мумаков. В хозяйстве сгодится. Эльфийские галеты и фляга с эльфийским же вином, которое и не вино вовсе. Превосходно, сейчас же дам глотнуть барону. Кошель с золотыми и серебряными монетами. Надо думать для расплаты с востаками. Сами эльфы вроде бы деньгами не пользуются. Пусть будут. Запас карман не тянет. Письменные принадлежности и какие-то записи. Рунами. Черт, темнотища, ничего не разберу. Ладно, будем живы, прочтем. А вот и она, хвала единому. Открыв же аптечку, он обомлел. Чего тут только нет, и все. Самое лучшее. Антисептики. Паутина с серо-зелеными пятнами целебной плесени. Обезболивающие. Шарики сгущенного млечного сока лиловых кханских маков. Кровоостанавливающие. Толченый корень мандрагоры из заоблачных лугов мглистых гор. Стимуляторы. Орехи колы из болотистых джунглей Харада. Тканевый регенератор. Бурая смолоподобная мумие, способная в 5 дней срастить сломанную кость или заживить трофическую язву. И много чего еще, с чем пока не было времени, да и нужды разбираться. Эх, только бы Церлэг придумал способ сбить со следа погоню. А уж он поставит барона на ноги максимум за неделю. Рокуэн между тем перетряхивал востакские вещмешки на предмет фляг и пищевых рационов. В их положении лишние 10-15 минут роли уже не играют. Нужна идея. А не будет идеи, все одно кранты. Значит так, можно уйти в Хаммат. Он знал неподалеку несколько останцов с хорошими расселенными, но там, надо думать, будут шарить в самую первую очередь. О том, чтобы зарыться в песок, не может быть и речи. По безветрию следовую дорожку дочисто не затрешь. Вытропят только так. Единственное, что приходит на ум, со всех ног рвануть на закат, в сторону гор, и попытаться достичь края лесового плато Хоутин-Ходгар с его выдутыми ветрами пещерами, но это больше 30 миль по прямой. И с неходячим раненым на горбу тут, конечно, голяк. На этом месте его размышление прервал оклик чуть ожившего после пары хороших глотков барона. «Сержант, можно вас на минутку? Осмотрите, пожалуйста, эльфа». «А чего его разглядывать?» — недоуменно поднял голову разведчик. «Я уже проверил. Дохлый, как змеиный выползок». «Я не о том. Все думаю, что ж это за такой кожаный нагрудник, что меч его не берет? Проверьте-ка, не поддето ли под ним что-нибудь эдакое?» Церлэг хмыкнул, но прервал свое занятие и в развалку подошел к убитому. Достав ятаган, он засунул лезвие под нижний край кожаных доспехов эльфа и одним движением вспорол их от паха до горла, как будто потрошил большую рыбину. «Гляди-ка! И впрямь кольчуга. Да какая-то странная. Сроду таких не видал. Как будто бы светится, да?» «Точно. Слушай, ты знал или сейчас допер?» «Если б знал, то не купился бы на его фокус с незащищенным корпусом», — проворчал Тангорн. «Это ведь мифрил. Я и не мог пробить эту кольчугу, да и никто в Средиземье не сможет». Церлэг послал барону острый внимательный взгляд. Профессионал оценил профессионала. Подошедший Халадин помог сержанту снять с мертвеца эту драгоценную чешуйчатую шкурку и теперь внимательно разглядывал ее. Металл в самом деле слабо фосфорисцировал, напоминая собой сгусток лунного света, и был теплым на ощупь. Весила кольчуга чуть больше фунта и была столь тонка, что ее можно было собрать в комок размером с апельсин. Когда она случайно выскользнула из его пальцев и серебряной лужицей растеклась у ног, он подумал, что в лунную ночь вряд ли отыскал бы ее среди лежащих на земле бликов. А я-то думал, мифрил — это легенда. «Как видите, нет. Думаю, за одну такую кольчугу можно купить половину Минастерита и весь Эдорас в придачу. Их осталось штук 20 на все Средиземье, и больше уже не будет. Секрет утерян. А почему же он скрывал ее под этой кожаной декорацией? «Потому», — ответил Затангорный разведчик, «что только недоумок прилюдно размахивает своими козырями. Принцип Урукхая Великого. Если ты слаб, покажи врагу, что силен. Если силен, покажи, что слаб». «Верно», — кивнул барон. «Ну и к тому же Востаки. Прозная эти трупоеды про мифриловую кольчугу, они в первую же ночь перерезали бы ему глотку, дернули бы с ней куда-нибудь на юга, хоть в тот же Умбар, и стали бы там состоятельными людьми. Если только не перекрошили бы друг дружку при дележке». Сержант мрачно присвистнул. «Час от часу не легче. Выходит, этот самый Элаар и вправду был у них преизрядной шишкой. Так что эльфы, надо думать, в поисках нашей шайки не поленятся перевернуть каждый камешек на Хамаде и просеять каждый бархан. Ни времени, ни людей на это не пожалеют». Он без труда и в деталях представил себе, как все это будет, благо сам не раз участвовал в операциях прочесывания и в качестве дичи, и в качестве охотника. Надо думать, они стянут сюда не меньше 150 пеших и конных, сколько их вообще наберется на этом участке тракта. Конные первым делом перережут путь на Хоутин-Ходгар и замкнут полукольцо по нисходному краю Хамада, а пешие двинутся облавой от разгромленной стоянки, заглядывая по ходу дела в каждую песчаночью нору. По такому раскладу можно обойтись и без опытных следопытов. Здесь, как, впрочем, и везде, противника можно тупо задавить численностью. Базироваться эта арава будет на ближний опорный пункт, только там есть достаточно емкий колодец, там же разместится и штаб командующего операцией. Церлэк хорошо знал тот опорный пункт. Караван-сарай, заброшенный вместе со всем старым Нурнонским трактом с той поры, как закатное при Нурнонье трудами ирригаторов обратилось в мертвый солончак. Это было обширное квадратное строение из саманного кирпича со всякого рода глинобитными хозяйственными пристройками на задах. Развалины прежнего, разрушенного землетрясением караван-сарая, густо заросшие бактрианьей колючкой и полынью. Стоп, стоп, стоп. А ведь, между прочим, эти развалины будут последним местом, где им придет в голову шарить. Вот именно последним. В том смысле, что рано или поздно доберутся и до них методом исключения. Жалко. По первой прикидке затея смотрится неплохо. А если проложить ложную следовую дорожку, заячью петлю со скидкой? Ну и дальше куда? Ночные минуты между тем утекали струйкой воды из прорванного бурдюка, и в выражении лица и в позе разведчика обозначилось вдруг нечто такое, что Халадин понял с неумолимой ясностью. Тот путей к спасению тоже не видит. Мягкая ледяная рука залезла к доктору во внутренности и начала неторопливо перебирать их, будто рыбу, трепещущую на дне лодки. То был не страх солдата перед боем. Через это он сегодня уже прошел, а нечто совсем иное. Сродни темному иррациональному ужасу внезапно потерявшегося ребенка. Сейчас лишь он понял, что Церлэк не просто ползал за водой для него сквозь кишащие эльфами леса у Асгилиата и волок его на себе под носом у Миннас-Маргульских часовых. Разведчик все эти дни укрывал доктора своей мощной и уютной защитной аурой. Спокуха на лице, порядок в доме. И вот она-то сейчас и разлезалась клочьями. Халадин ведь, если честно, ввязался во всю эту дурацкую затею с акцией возмездия от того лишь, что твердо положил для себя. Лучше уж оказаться в самой крутой переделке, но вместе с Церлэгом. И на сей раз не угадал. Круг замкнулся. Элаар заплатил за Тышгол. Они через несколько часов заплатят за эту дюну. И тогда он, потеряв голову от страха и отчаяния, заорал в лицо Орокуэну. «Ну что, доволен? Отомстил по первому разряду и все не налюбуешься на свою работу? Расплатил со всеми нами за одного эльфийского ублюдка? Пропади он пропадом!» «Как ты сказал?» — откликнулся тот со странным выражением. «Чтобы этот эльф пропал пропадом, да?